Говорил еще: для всякой добродетели потребны и труд, и время, и чтобы желать ее искренно, особенно же потребно для нее содействие Божие. Ибо если Бог не посодействует произволению нашему, всуе будет труд наш, так же, как и труд земледельца, обработавшего и засеявшего свои земли, если не одождит Бог на семя его. Содействие же Божие требует наших молитв и молений, ибо ими только привлекаем мы помощь Божию в заступлении нас. Если вознеродим о молитве, то как Бог презрит на труд наш? Тоже, если будем молиться, но лениво и рассеянно, или скоро скучать за молитвою, ничего получить не сподобимся, как я всегда говорю вам. Ибо Бог смотрит на наше произволение и, судя по нему, подает дары. Не был ли прежде Ава Моисей начальником разбойников? Не наделал ли он тьмы преступлений, так что должен был укрываться от господина своего по причине злонравия своего? Но так как он мужественно и с таким теплым произволением приступил к делу, то знают все, в какую достиг меру, так что сопричислен был к избранным Божьим, как говорит писатель жития его. Мы же, хотя в начале отречения показываем теплоту усердия, но со временем по нерадению своему теряем ее, пристращаясь к вещам охлаждающим, пустым и ничего не стоящим, взамен любви к Богу и ближним. И притом, если успеем что сделать доброе, приписываем то себе, как будто своими силами то сделали, а не от Бога прияли их. Тогда как истина говорит, что имыши его же неси приял, аще же и приял еси, что хвалишися, яко не прием. Говорил также: не обеднил Господь Иисус и не обессилил, чтобы даровать и нам такие же блага, какими обогатил Он святых патриархов, если бы видел, что мы во благо себе и славы Его пользуемся тем, что уже даровал Он нам. Но как видит, что мы по своей неустроенности во вред себе обращаем данные уже им нам невеликие и немногие дары, то как человеколюбивые и не вверяет нам больших, чтобы мы не погибли в конец. Если бы он видел, что мы во благо себе обращаем немногое данное уже, то, конечно, не был бы бессилен даровать нам и большее, как я сказал впереди. Бог, как я всегда говорю, будучи благ, дал нам свободу и возможность от всего получать пользу, но мы через пристрастие и злоупотребление губим дары Божии и лишаем себя их, когда дарованное уже нам благо по своему злоумию и злонравию обращаем во вред себе. Часто говорил также блаженный: никто не может причинить вред верной душе, но все, что не постраждет она, вменится ей во благо. Работник, хотя и отягчен бывает трудом, но благодушно продолжает трудиться в уверенности, что после труда получит мзду, а неверный, встречая что тягостное, мучится, как в аду, по причине неверия своего. Верный и при всех тягостностях своих, пребывающий верным и с уверенностью чающий воздаяний за терпение свое, великое из того почерпает утешение. А неверный, не имеющий веры получить чего от Господа, какое может иметь утешение? Сидит и тлеет в помыслах, хотя малое встретит, что скорбное, разглагольствуя в себе. Он мне сказал, но и я имею нечто сказать ему. Злопамятствует и замышляет вещи невозможные, которых он совсем бессилен произвести в дело. Ибо не все, что замышляют люди, могут уже и сделать. Нет, но только то, что попускается им от Бога, и это ими же один он весь судьбами. Часто помышляет иной сделать зло другому, но если не попускает сего Бог, тщетны бывают усилия его, и только испытывается через то произволение человеческое. Сколько замышляли сделать зло святым патриархам, но как не попустил сего Бог, то никто никакого не смог сделать им вреда, как написано: «Не устави человека, обидите их, и обличи о них цари». Не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавните. Когда же Бог вас хочет показать преизбыточество силы своей, тогда сердца даже самых немилостивых подвигает на милость, как написано в книге Даниила: и вдаде Бог Даниила в милость и щедроты пред старейшиною и евнухов. Блаженна душа, через жаждание Бога, истинно уготовившая себя к приятию даров Его, потому что Он ни в чем не оставляет такой души, но во всем покровительствует ей, даже и в том, о чем она по неведению не просит Его. «Хорошо, — сказал премудрый, — муж мудрый пребывает под кровом Бога. Сколько раз Саул покушался умертвить блаженного Давида? Что ни делал, как ни ухитрялся? Но как Давида покрывал Господь, то всякий умысел Саула оставался тщетным. И не только это, но и сам он часто был предаваем в руки святого, который, однако же, щадил его, не имея против него ожесточенной и мстительной злобы. Однажды спросили Аву, как достигнуть того, чтобы не гневаться, когда уничижают и злословят другие. Он ответил, кто в сердце своем имеет себя ничтожнейшим, тот никаким уничижением не возмущается. Как сказал Ава Пимен, если уничижишь себя, будешь иметь покой. Сказывал еще Ава, один брат, из числа живших со мною и из схиму от меня получивших, которого я старался обучить всякой добродетели, которому снисходил иногда по причине немощи его, так как он был нежного сложения, сказал мне в один день, «Ава мой, я сильно люблю тебя». Я ответил ему, «Я еще не встречал человека, который бы любил меня так, как я его люблю. Вот ныне ты говоришь, что любишь меня, и я верю тому. Но если случится тебе что неприятное от меня, ты не останешься таким же. Я же, чтобы не потерпел от тебя, всегда останусь одинаково расположен к тебе, и ничто не может отторгнуть меня от любви к тебе». Прошло немного после того времени, и он, не знающего с ним случилось, начал говорить на меня многое, даже до срамных вещей, и я все то слышал. Тогда я сказал в себе, «Он прижигатель Иисусов и послан вылечить тщеславную душу мою. От таковых, внимающий себе, может снова приобрести то, что теряет через ублажающих его. Он истинный мой благодетель, и я всегда поминал его как врача и благодетеля своего. Тем же, которые извещали меня о его речах, говорил, он узнал только явные мои худости, и то не все, а часть некую. Сокровенные же мои недостатки бесчисленны». По времени повстречался он со мной в Кесарии Палестинской, приходит и по обычаю обнимает и целует меня, и я его, так как бы между нами ничего не было. После таких наговоров он так обнимал меня, встретясь со мною, без сомнения, потому что я не показывал ему никакого подозрения и малого вида оскорбления, хотя все слышал. Но он сам пал мне в ноги и, обняв их, сказал, «Прости мне, отче мой, ради Господа, что я так много говорил на тебя нехорошего». Я же, облобызав его, ласково сказал ему, «Помнит ли твое боголюбие, как когда ты сказал мне, сильно люблю тебя, и я ответил тебе, что еще не встречал человека, который бы любил меня так, как я люблю его, и что если случится тебе что неприятное, ты не останешься таким же, я же, что бы ты ни сделал, всегда буду к тебе одинаков, и ничего не может отторгнуть меня от любви к тебе. Да удостоверится же сердце твое, что ничто не утаилось от меня из того, что говорил ты, ну и где, и кому все слышал, и никогда не сказал, что это не так. И никто не смог склонить меня сказать что-нибудь худое, но я говорил еще, что говорит он, говорит истина и говорит из любви». И, считая тебя своим, никогда не пропускал я поминать тебя в молитвах моих. И чтобы дать тебе еще большее свидетельство любви моей к тебе, открою тебе, что когда некогда сильно заболел глаз мой, и я, вспомнив о тебе, положил на нем знамение честного креста и сказал, «Господи Иисусе Христе, ради молитв его исцели меня». И я исцелился тотчас.